Часть первая. Наперсница. Глава первая. В темном лесу желаний. Часть первая. Не просто быть дочкой влиятельного папы. Тем более, если твой папа — главный прокурор области, великий инквизитор, всевидящее око, перст карающий. В силу такого родства романтичной девушке Лизе Сорокиной приходилось и легко, и сложно одновременно. С ранней юности Лиза привыкла жить как за каменной стеной. Кто подступится с недобрыми мыслями, тот пожалеет. Да и кто с добрыми, тоже. Проходи мимо, и останешься цел. Просто папа любил свою единственную дочурку, души в ней не чаял, берег, как зеницу ока. На пушечный выстрел никого к ней не подпускал. Он был подобен парящему орлу, а она — крошечной дюймовочке, игравшей внизу на полянке. Всегда была у него, как на ладони. «Папа и тут тебя бронзовым крылом прикроет, и там...» А кого надо и когда надо, так в темечко клюнет, что и мокрого места от обидчика не останется. В этом-то и было все дело. За себя не страшно, а за других — очень. Мальчики очень быстро поняли всю несостоятельность возможных отношений со своей чудесной ровесницей. Как говорится в народе «хороша Маша», да не ваша. И хотя Лиза была красоткой, спортсменкой, веселой и общительной, юноши-ровесники старались держаться от нее на расстоянии. Книжками поменяться можно, мороженое съесть — это да, но никакого пива и никаких свиданий. Пусть они будут встречаться с кем-то попроще и не с такими милашками, но зато руки и ноги останутся целыми, да и прочие бесценные места. Со временем Лиза научилась хитрить. Она заводила знакомства на стороне, подальше от дома, и говорила, что ее родители — учителя, папа — ботаник, мама — преподаватель литературы. И добавляла: «Мама очень строгая». «Кому нужна мама?» А «папа — ботаник» звучало почти так же, как «я девушка-сиротка». Срабатывала. Тут она и могла разгуляться. А разгуляться уже хотелось. Все шло как по маслу, кроме того раза, рокового, когда на одной вечеринке она чересчур расслабилась, пыхнула разок-другой травкой и пошла обниматься с молодым человеком в его комнату. Как ее отец оказался на пороге того дома и той комнаты? Кто же его знает? Он ведь как спрут был. На него сотни следаков работали, которые бандитов умели выслеживать, злобных рецидивистов. Так что ему стоило проследить тысячью глаз за распутницей дочкой, решившей провести ночь вне дома? Короче, всей компании пригрозили пришить распространение наркотиков и повесить на них беспощадные сроки, а ее молодому человеку, очень привлекательному и сексуальному, папа лично пообещал сделать оскорбительную медицинскую операцию. С тех пор в той компании, где она уже почувствовала себя своей, были ей не рады. Папу-ботаника ей бы уже никто и никогда не простил. Приходилось выбирать, выходить замуж или бежать в другую страну на ПМЖ. И Лиза Сорокина выбрала. Она поступила в юридический институт, чтобы стать следователем. Фамилия сыграла свою положительную роль. Да и потом — отличница, спортсменка, хороший стрелок. Папа не раз брал ее с собой в тир. Говорил, пригодится. И вот пригодилась. Лиза так и сказала отцу. «Я решила идти по фамильным стопам. Буду стражем правопорядка». И отец неожиданно согласился и даже обрадовался. Первый раз в жизни они нашли общий язык. Елизавета Михайловна Сорокина отучилась в юридическом на выбранном факультете, вышла бравым лейтенантом. Папа тотчас хотел взять ее к себе под бронзовое крыло. Но дочка сказала: «Нет, я пойду к дяде Коле». Это был младший брат отца, полковник, начальник уголовной полиции. Конечно, отцу не хотелось отдавать ее на черную работу. Он настаивал на прокурорской карьере, но девушка предупредила: «Все, я так решила. Иначе выйду замуж за рок-музыканта и уеду в Голландию». Пришлось смириться. Дядя предложил ей работу в офисе, но и он получил отказ. «Только в поле», — сказала девушка, — «или Голландия. Выбирай с моим папой, дядя Коля. Я не шучу». Братья выбрали. Пусть работает в поле, но под самым лучшим присмотром. Полковник отдал племянницу в надежные руки. Старому товарищу, ветерану МВД, в его опергруппу, а тот припоручил юного следователя опытному майору Федору Ивановичу Фомкину, который раскрыл немало дел и слыл докой в криминалистике. Федор Иванович, серьезный мужчина средних лет, поначалу воспротивился, мол, да вы с ума сошли, Семен Семенович, не хочу я пасти дочку главного прокурора области, да к тому же племянницу полковника Сорокина, нашего людоеда. За что мне такое наказание? Но Семен Семенович ответствовал: «Не обсуждается», и был таков. Майор Фомкин загрустил, но деваться было некуда. Сказали: «Надо выполнять». Впрочем, когда он познакомился с норовистой красоткой, а та умела и улыбнуться, и пошутить, и в тире всех перестреляла, то бишь обставила, и мужчин, и дам, показав себя настоящим снайпером, и торт принесла огромный, когда в первый день вышла на работу, и шампанского заказала, и коньяка, и вискаря, между прочим, как-то все наладилось. Не было в ней ни чванства, чего боялся Фомкин, ни показухи, а только желание работать и постигать детективную науку. Да и глаз она радовала, если честно. Они быстро нашли нарочито понебратский язык и общались, как старые добрые знакомые, но выдерживая субординацию. В тот зимний день Федор Иванович открыл дверь в скромный, с окошком на заснеженный дворик кабинет подчиненный и бодро сказал: «Сорокина, едем на задание. Дело, о котором ты мечтала всю жизнь, пальчики оближешь». «Не томите уже, товарищ майор». «Ну ладно, двойное убийство с отягчающими». «Класс!» — вырвалось у девушки в форме. «Едем». По дороге в казенной Ниве на вопрос «Куда едем?» он объяснил: «Это за городом, на севере, за мостом, за речкой Лиховой. Село Зырино была там?» «Проезжала, конечно». «Ну вот, знаешь, когда-то отстойное место было. Городские туда носа не казали. В частном доме убиты двое. Савва Андронович Беспалов, 75 лет, художник-кукольник, и Григорий Матвеевич Желудь, 28 лет, его подмастерье». «Кукольник», — нахмурилась Лиза, — «это как?» «А так, милая, это тот, кто куклы делает. Он главный художник нашего детского кукольного театра «Лукоморье». Ну, был им главным художником». «Меня туда водили в детстве», — кивнула Лиза. «Было супер. Какую же сказку я смотрела? А, Буратино и Морозко еще». «Ну вот этого самого кукольника и убили. Что характерно, на селе их не любили, семью Беспаловых. И боялись, их считали колдунами». «Как это колдунами?» «А так это, деревенские колдуны». «Такое бывает, Федор Иванович, в 21 веке. Пожилой водитель хохотнул. «Что смешного, Еремкин?» — спросила Лиза. «Раньше в каждой деревне имелся свой колдун», — деловито объяснил водитель. «Мне бабка говорила. И в нашей тоже был такой. На самом краю они жили. Если надо кого-то приворожить, наказать, сразу к нему». «Да ужас какой!» — отреагировала до мозга костей городская девушка. «Как в сказке прямо!» Они стояли в пробке. Кругом раскисал на солнышке мартовский снег. Улицы были черны, колеса автомобилей взбивали и месили кашу. На остановке скучали потенциальные пассажиры. «Ну, стрёмно, конечно, согласен», — пожал плечами майор Фомкин. «А что ты хочешь? Деревня? Там свои законы. Верно, Ерёмкин?» «Ага, деревня, свой мир, уникальный социум». «Дело человек, — говорит. Ты где таких слов нахватался, кстати?» Лиза слушала вполуха. Она тыкала пальчиком в клавиатуру айфона. «Я что, телек не смотрю? Научные программы. Мне нравится». «Ну-ну. Кстати, — продолжал Фомкин, — дом Беспаловых тоже на окраине. Как мне сказали, их считали не простыми, а сильными колдунами. И никто к ним не ходил. Их стороной обходили. Собаки со всей округи сбежались на второй день после убийства и стали выть. И с каждым часом все громче. Двое суток выли». «Бррр!» — глядя на экран, машинально поежилась Лиза. «Вот-вот. Тут сельчане и поняли. Что-то неладное случилось у колдунов. Вызвали поселкового. Это, кажись, председатель, что ли. Кто там у них, поселковый, Еремкин? Ты спец по социуму». «Он самый, председатель». «Тот участкового взял. Подходит? Собаки в стороны. На дверях записка. Уехали, мол, куда-то. Отошли с участковым, собаки опять ко двору и снова выть. А сельчане между собой. В ад его провожают, колдуна нашего. И служку его, хорька». «Да правда, что ли?» — спросил водитель. «Так и сказали?» «Честное слово». «Мистика». «Она самая. Тут уже в местный отдел полиции срочно позвонили. Мол, приезжайте, дело нечистое. Вскрыли дом. Два трупа. Насильственная смерть. Потом в управление к нам позвонили. Ну, заговорили вы меня, — разозлился он. — Самое главное я не сказал. Как их убили?» «И как?» «А ты догадайся, Палыч». «Топором, что ли?» — спросил водитель Еремкин и вновь хохотнул. «Не угадал, Палыч. Это, может, в вашей деревне всех топорами мочат. А в Зырино иначе людишек кончают». «Придушили, Иваныч». «Прохладно», — ответил Фомкин. «Думай лучше». «Зарезали. Кухонным ножом?» «Нет». «Бензопилой?» — оторвалась от поисков Лиза. «В молоко, девушка. Не твой сегодня день». Теперь уже майор посмеивался. У него пропала охота раскрывать секреты сразу. Они поехали дальше. Грязь так и летела из-под колес соседних машин. «Вот, смотрите, это он. Беспалов Савва Андронович. Заслуженный работник культуры, кстати. Милый и видный старик благородной наружности. Смотрите, Федор Иванович». Она протянула руку с айфоном вперед. «Очень милый», — скептически заметил Фомкин. «Знатный старикан», — кивнул водитель. «Сорокина, вторая попытка. Как его уложили?» Лиза вздохнула. «Из охотничьего ружья, что ли?» Глядя вперед, где по стеклу с сипением заелозили дворники, Фомкин все так же усмехнулся. «Теплее». «Ну так что, огнестрел или нет?» — спросила нетерпеливая лейтенант. «Он самый. Ну, версия?» «Расстреляли из автомата?» — спросила Лиза. «Из калаша?» «Хо-хо!» — поддержал ее предположение пожилой водитель Еремкин. Было бы круто. А это уже перебор Сорокина. Из пистолета, как сказали криминалисты. Они уже там работают. Главное, как убили. Подмастерье завалили двумя выстрелами в лоб и в область сердца. Так только киллеры работают. А вот старика расстреляли прямо в лицо. Так работают психопаты. Ясно? «Ой, фу!» — поморщилась Лиза. «Ага. Криминалисты сказали, он руками закрывался от убийцы. Его прямо через ладони и уложили. Видать, насолил он кому-то». «Трупы там?» — поинтересовалась девушка. «Увезли только что. Наши все засняли и обмерили». «Слава богу! Я бы в патологоанатомы никогда не пошла». «Думаю, надо искать среди тех, кто так или иначе пострадал от семьи колдунов», — продолжал Фомкин. «Хотя они вымерли все давным-давно. Только он, этот старый кукольник, и остался». «А свидетели есть?» — поинтересовалась следовательница. «А вот этим ты сейчас и займешься», — пообещал ей майор. «Пройдешься по соседям, позадаешь им вопросы». Все разведаешь и разнюхаешь, пообщаешься с народом. А я на себя самое сложное возьму. Общение с работниками кукольного театра. Ох, чувствую, и заговорят они меня. «Ага, самую интересную работу себе забираете», — посетовала девушка в погонах. «Я тоже в театр хочу». «Купи билет и сходи на оперу». «Ну, спасибо. Я твой начальник Сорокина». И я тебе даю задание. Ты сама в поле рвалась. Сейчас прямо туда и приедем. Там за домом, как мне сказали, это самое поле и начинается. Можно приступать к работе. С места в карьер. Водитель хохотнул вновь. Ловко. Что скажешь, девица краса? Да хоть в чащу, если будет надо, ответила девушка. Я смелая. И с народом я запросто, на вась-вась. А если что, руку заломлю. Я дзюдо училась. Огонь, девка!» — одобрил ее реплику водитель Еремкин. К полудню были на месте. Пролетели мост, проскочили через село. Слева осталась кирпичная водонапорная башня. Напротив — дом на окраине за высоким забором. Тут уже стояли две полицейские машины и толпились сельчане тремя группами, перешептывались. «Допрыгался Савва!» Выходя из машины, услышала Лиза реплику от одной из групп. «Вот так оно, с дьяволом-то водиться! Забрал он его к себе, как пить дать забрал!» Водитель Еремкин вышел из машины и закурил. Бросил сельчанам: «Кто свидетель убийства?» Те шарахнулись от него, как от огня. «Он нам тут всех свидетелей распугает», — заметил Фомкин. «Куда ты?» Очаровательная Лиза ветерком ворвалась в ряды сельчан, и вот оно чудо! Ее вид успокоил их. «Милая девочка, даром что в погонах, с такой всем хотелось поделиться». Люди потянулись к ней, особенно бабки. Они говорили наперебой и оживленно кивали на дом. Фомкин наблюдал за ней от калитки и улыбался. «Молния, да и только!» Кажется, она перекинулась парой слов почти что с каждым и скоро вернулась. «Ну?» — спросил он. «В двух словах?» «Можно в трех». «Проклятый дом. Дьявольский вертеп». Князь тьмы наконец-то и последнего Беспалова прибрал к себе. Косой всех выкосила. «Я так и думал. Деревня. Бескультурье и мракобесие», — кивнул Фомкин. «Идем, Сорокина. Будем разнюхивать и разматывать». «Что разматывать?» «Клубок преступления. Что же еще?» «Я думаю, профессионал работал. Свидетелей нет, выстрелов никто не слышал. Все было сделано чисто и гладко». «А портрета убийцы у тебя случайно еще нет?» «Пока нет. То-то. Они вошли во двор и двинулись по тропинке к дому. А вот перед крыльцом, где стояли двое их сотрудников и курили, остановились. Вернее, остановилась Лиза и прихватила Фомкина за рукав. «Чего тебе? Страшно?» «Вы поглядите только, Федор Иванович, на этот рисунок. Я о резьбе». «Ну, вижу, и что. Резьба как резьба». «Не-а. На обычных домах такого не бывает. Я изучала народное искусство, лекции слушала». «Зачем?» «Интересно было». «Зачем? Мне все интересно. Нетрадиционное искусство в том числе». «Это как?» «А вот так, Федор Иванович», — кивнула она вперед, — «это особая резьба, это мифология. Тут и впрямь жили необычные люди». Один из фотографов-криминалистов, длинный и тощий, щелчком отправил бычок в снег, кивнул им. «Ну что, резьбой любуетесь?» «Да, Веня», — кивнула Лиза, — «это что, по-твоему? Ты ведь художник по первой профессии?» Тот усмехнулся. «Это врата в потусторонний мир. Вот это что?» «Ну, так, на первый взгляд. Уже знаете, кто тут жил?» «Знаем», — оживленно кивнула девушка. «Ну вот, милости просим в загробную жизнь», — сказал он, и вслед за товарищем стал подниматься на крыльцо. «Пошли, всезнайка», — сказал юный коллеге Фомкин. «Перчатки не забудь надеть». «Поучите еще». Вскоре старший следователь майор Фомкин ходил по дому. Фотограф Вениамин Поляков, для которого этот дом был раздольем, почти кунсткамерой, жадно делал снимки. Фомкин попросил показать ему фотографии убитых. Лиза тоже подошла. Застреленный в лицо через руки, которыми закрывался, старик-кукольник поразил даже видавшего виды Фомкина. «Да, это фильм ужасов какой-то», — сказал майор. Лиза только морщилась. Вид смерти отталкивал ее. Фомкин оглянулся на подчиненную. «Чего морщишься?» — спросил майор. «В морг-то, небось, когда училась, как в кафе ходила, а?» «И всегда мерзко было». «Все там будем, а?» — кивнул он видавшему виды фотографу. «Точно, Иваныч, с этим не поспоришь», — в ответ кивнул тот. «Видать, ненавидел он этого кукольника, а? Я про убийцу». «А может, ритуальное было убийство?» — предположила Лиза. «Если тут колдуны жили». Фомкин пожал плечами. «Да поверь мне, просто застрелили». «Сюда бы спеца какого привести», — предположила Лиза. Мужчины переглянулись. «Поддерживаю», — кивнул фотограф Вениамин Поляков. «Какого еще спеца?» — поинтересовался майор. «По резьбе на фасаде». «По этим каракулям?» «Да, по каракулям, Федор Иванович». Поляков вновь кивнул. «Этот фасад — целое письмо, Иваныч. Уж поверь на слово. Я не знаю, что тут к чему в деталях, но вся эта старинная резьба, она живая, говорящая. Возможно, резьба на фасаде может пролить свет и на само убийство», — добавила лейтенант. «И каким это образом?» «Я пока не знаю. Но мы для того и здесь, разве нет?» «Так вот что, Сорокина, иди погуляй, поищи». Девушка с вызовом поморщилась. «И что именно мне поискать?» «Третий труп». «А-а-а, я так и думала, а если найду?» «Сразу беги ко мне». Фотограф подмигнул девушке, мол, терпи, молодежь, старики развлекаются. «В мастерскую загляните», — посоветовал фотограф. Дом был буквально напичкан куклами. Самым интересным местом в этой обители была, конечно, мастерская. Лиза в ней провела добрых полчаса, ходила по периметру, трогала куклы. А еще соскари отыскали склад готовых кукол. Старые, не кондиция, заготовки. Опытный следователь Федор Иванович обнаружил в этой комнате настоящую засаду. Дернешь шнурок и проваливаешься вниз, в подпол. Он чуть и не провалился. Выматерился так, что крыша избы задрожала. Вся опергруппа собралась у порога, освещая фонариками темный подвал. Оттуда пахнуло могильной сыростью. Затем нашли лестницу и приказали спуститься вниз самому молодому из криминалистов. «А если я не вернусь?» — осторожно спускаясь, спросил тот. «Тебя Панкратов заменит, успокойся», — бросил сверху майор Фомкин. «Дурацкая шутка, Федор Иванович», — ответил снизу молодой криминалист. Лиза попросилась за ним, но тут уже Фомкин встал стеной. «Не пойдешь, это приказ. Семенов пропадет, отделаемся рапортом. Ты пропадешь, нас твой папаша всех к стенке поставит». «Я все слышу!» Из темноты, где гулял по стенам свет фонаря, откликнулся криминалист. «Молодец!» — похвалил его циничный майор Фомкин. «Трупов нет, скелетов там, костей, цепей на стенах». «Кажись, пусто!» — отозвался из могилы криминалист. «А сокровища?» «Хрен вам, а не сокровища! Но следы тут есть». «Бабы-яги?» «Нет, ботинок 44-го размера. Навскидку, говорю». «Тоже неплохо». «Я обижусь, Федор Иванович», — пригрозила Лиза. «Такого слова в уставе нет», — успокоил ее майор и тотчас отвлекся. «А этот Беспалов был непрост и вел интересную жизнь. А, коллеги?» Худой фотограф Поляков кивнул. «Очень непрост». «Точно обижусь», — пригрозила лейтенант. «Иди на улицу, отдышись». Поджав губы, Лиза вышла на крыльцо. Тут и впрямь дышалось упоительно. Март. Было пронзительно свежо. Сад готовился пробудиться с весною. Она спустилась с крыльца и обошла дом. За ним был потухший костер. Среди угольев что-то блестело. Лиза подошла ближе. В потухшем костре лежала сгоревшая кукла. Остался один только металлический скелет. Причем непростой. Хитро сделанный, несомненно, дорогой. Таких кукол просто так не сжигают. Только со зла, с большой обиды. Ведь этот скелет мог найти новую оболочку. Лиза села на корточки, вытащила скелет из пепла. Шарниры крутились во все стороны. Шея, локти, колени, талия. Она диву давалась. Да этот механизм был произведением искусства. И наверняка стоил бешеных денег. Только одна рука и была надломана. Но из-за такого дефекта куклу ведь не сжигают. Тем более стальную. Осталась в пепле и прядь рыжих волос куклы. Не до конца сгорели ее софьяновые сапожки. Как это было странно! Она вдруг ясно увидела картину. Человек, лица которого она различить не могла, убивает парня на пороге дома, затем идет в мастерскую и жестоко и хладнокровно убивает старика 5 выстрелами в лицо. Или не хладнокровно, а от всего горящего ненавистью сердца? А потом он берет дорогую куклу и направляется прочь из дома. Но вначале вешает записку на двери, а потом идет с куклой за дом и бросает ее в костер. Ему, убийце, словно нет никакого дела до великолепного механизма внутри этой куклы, целой машины. Он уничтожает ее как живого человека. Потому что хозяин куклы, старик, такого бы никогда не сделал. Он-то был ее создателем. «Сорокина!» — услышала она из-за дома знакомый голос. «Сорокина, ты где? Домой на автобусе уехала? Или такси вызвала?» Она вновь обиженно поджала губы и двинулась назад. На крыльце стояли майор Фомкин и тощий фотограф. Поляков дымил сигаретой. «Ну что, Сорокина, третий труп пока не нашла?» — поинтересовался ее шеф. «Нашла, товарищ майор». И вновь Фомкин переглянулся с фотографом Поляковым. Тот лишь вопросительно поднял брови. Майор, напротив, нахмурился. «Чего, Сорокина?» — не понял Фомкин. «Нашла третий труп. Лежит в костре за домом». «Дразнишь меня, да?» «Почему дразню? В костре за домом лежит сгоревший труп уникальной куклы, только скелет и остался. Уверена, что это сделал убийца, когда уходил из этого дома. Кукла-то дорогущая. Только зачем он это сделал, вот вопрос». И вновь мужчины переглянулись. «Хитра?» — кивнул Поляков. «Она тебе покоя не даст». «Путаешь следствие?» — усмехнулся Фомкин. «А это преступление, между прочим». «Стоп!» — задумалась Лиза. «У меня есть версия. Разрешите проверить, товарищ майор?» «Валяй, Сорокина, работай!» Фомкин переглянулся с фотографом и подмигнул ему. «Если что, зови на помощь!» «Обязательно, товарищ майор!» Лиза устремилась в дом, пролетела по длинному коридору и ворвалась в мастерскую. Там на большом оформительском столе лежало одеяло. Ни с того, ни с сего. Что оно тут делало? Поверх каких-то важных рисунков, даже кистей. И шкаф слева был открыт. Почему? А еще под ногами лежали веревки. Мозаика складывалась перед глазами стремительно. Кукла, сгоревшая в саду, была завернута в это самое одеяло и обвязана веревками. И лежала она на дне этого самого шкафа. Убийца пришел не только поквитаться с Беспаловым и его подмастерьем, но и уничтожить куклу. Но чем она ему так насолила, что он бросил ее в огонь? За 10 минут Лиза переворошила все рисунки и фото и нашла снимок этой самой куклы. Рыжей красавицы в синем платье и софьяновых сапожках. Но кукла и впрямь была уникальна. Произведение искусства, сама красота. За что же с ней обошлись так? Лиза подняла голову. В дверях стояли майор Фомкин и фотограф Поляков. «Кажись, наша красотка и впрямь вышла на след», — скептически сказал Федор Иванович. «Не будем ей мешать. У меня коньяк с собой. Глотнем, Веня?» «А то», — усмехнулся фотограф, — «чего раньше молчал-то?» «Случая подходящего ждал. Чем больше актер, тем длиннее пауза. Слышал о таком явлении?» «Представь себе». «Да, Елизавета Михайловна». «Аюшки, товарищ майор?» «В комнате колдуна, ну, этого кукольника, стоит черная тумба, а в ней камушек. Загляни, поинтересуйся. Наши только что обнаружили». «А что за камушек?» «А вот ты сходи и посмотри. Там надписи какие-то. Ну что, Веня, двинули?» «Двинули. У меня печенье в бардачке». Они уже уходили по коридору. «В машине долбанем?» «Ага. Чего девчонку смущать?» Уже еле донеслось до слуха Лизы. Вскоре она переступила порог очень скромной комнаты убитого хозяина дома. Все как обычно. Нехитрая мебель, рабочий стол. Если бы не тумба. И впрямь. Черного цвета. Потемнело от времени. Лиза подошла ближе. К тумбе даже прикоснуться противно, она словно покрыта грязью. Лиза присела и открыла дверцу. На единственной полке лежал пристранный овальный камень. 20 на 10 сантиметров, плоский снизу и круглый сверху. Лиза посветила на него фонарем. Камень был испещрен иероглифами. В тонких резиновых перчатках касаться камня было не так противно. Она вытащила его и положила на тумбу. Долго оглядывала это произведение палеотического искусства. Многие фигурки тут были такие же, как и в резьбе на фасаде дома. Но что они значили? Лиза сфотографировала камень смартфоном со всех сторон. «Пригодится», — вынесла вердикт она. И вот, когда девушка вернула камень на место и закрыла крышку страшной черной тумбы, тут она и услышала странный внутренний голос, какого не слышала прежде. Ее будто звали, а еще говорили что-то. Но что? Ей невероятно захотелось понять, кто говорит с ней. Но как это сделать? Лиза вышла из комнаты, огляделась. Какая-то внутренняя сила торопила ее. Следователь Елизавета Сорокина ветерком пронеслась по всему дому. Пару раз нос к носу столкнулась с двумя криминалистами, у которых работы в этом доме-лабиринте было не в проворот. А ее звали и звали по имени. И она четко понимала, что не сама проговаривает его. И вдруг голос, звавший ее, стал громче. Оцепенев, Лиза вся обратилась вслух. Она стояла у приоткрытой двери в темном коридоре. В конце его появился молодой криминалист Семенов, тот самый, которого посылали в подпол. «А что это за комната?» — громко спросила Лиза. «Чья она?» «Да еще одна конура», — тоже громко ответит тот. «Была заперта. Мы огляделись. Ничего интересного. На первый взгляд. Руки еще не дошли. Тут вроде старуха жила, но очень давно». «Ясно», — кивнула следователь Сорокина. И вдруг уже явно услышала. «Я тут, Лиза. Я тут». Елизавета Сорокина медлила. «Чего она боится? Дом уже обыскал спецназ. Потом, подобно кошке, запущенной в новую квартиру, его обошли криминалисты». Она осторожно открыла дверь, еще осторожнее заглянула. Разумеется, пусто. Но голос явно был. Она вошла в старушечью комнату. Это что же, голос звучал только в ее воображении? Или она действительно слышала его? «Ну, хватит!» — пробормотала она. «Не сходи с ума!» «Сама с собой разговариваешь?» — спросил ее проходивший мимо открытых дверей фотограф Поляков. Выглядел он уже не так меланхолично. Коньяк майора Фомкина помог расслабиться. «Ага», — ответила Лиза. «Тут на пороге появился и сам майор». «Только не увлекайся», — хмыкнул он. «Мне сказали, что в этой комнатухе жила бабка нашего колдуна. Настоящая ведьма!» Он громко потянул носом. «Тут энергетика, мрак! Чуешь?» «Ага». Чуть прохладнее откликнулась она. «Хочу лично провести обыск. Вы не против?» Фомкин устремил взгляд на Полякова. «Мы не против?» «Мы только за», — ответил тот. «Пусть молодежь опыта набирается». «Коньяк хороший?» — с вызовом спросила Лиза у обоих мужчин. «Дагестан, 3 звездочки», — вздохнул Поляков. «Сочувствую», — откликнулась девушка. «А тебе откуда знать?» «Слышала от старших товарищей». «Ладно, Веня, пусть работает», — хлопнул фотографа по плечу Фомкин. «Идем, покажу тебе, какие еще объекты надо зафиксировать». «Да, тут непочатый край работы. Весь день можно щелкать».

Ты мне очень нравишься, Лиза. И ты мне очень. Она вдруг запнулась. А как зовут тебя? А ты подумай, милая Лиза. Зеленые глаза девушки засветились. Лилит, тебя зовут Лилит. Верно, Лизонька, ты угадала. На пороге снова возникли двое. Ее начальник майор Фомкин и фотограф Поляков. Только теперь они шли в противоположную сторону. Лиза даже не сомневалась, в какую, куда и зачем. — С куклой разговариваешь, Сорокина? — Какое чудо, правда, Федор Иванович? — повернулась и восторженно показала куклу лейтенант. — Ага, — равнодушно бросил Фомкин. — Товарищ Поляков, нравится? — Шикарная кукла, — согласился фотограф. — Дай-ка я вас сфоткаю. Прижми ее к себе. Лиза с радостью выполнила просьбу. И так повернулась, и сяк. Получилась целая фотосессия. — Да вас на обложку любого журнала можно поставить, — честно признался фотограф. — Ты не против, Сорокина? — Посылай, Веня. — Как вы спелись, а? — констатировал Фомкин. — Женщины любят фоткаться, — констатировал Поляков, — а красотки просто обожают. Теперь бочком, Сорокина, а кукла, чтобы смотрела на меня. Все бы отдала, чтобы забрать ее себе. Когда Поляков отщелкал еще несколько кадров, сказала Лиза. Старший следователь Фомкин, подогретый недорогим дагестанским коньяком, подумал. «Племянница шефа, дочь прокурора области. Чего не сделать девчонке приятное?» «В куклы еще не наигралась?» «Не-а». «Откажешь, вновь кабеница начнет. Он уже не пустил ее в подвал, не дал свернуть шею. Пора и подмаслить девчонку». Фомкин взглянул на Полякова. Тот пожал плечами. «Да пусть забирает. Они же как сестренки!» Кивнул Поляков на Лизу с куклой в руках. «Обе красотки и обе рыжие. Только почему у куклы волосы такие длинные?» «А что тут гадать?» — пожал плечами майор. «Кукольник не успел их подстричь. Отложил, так сказать, работу. Может, он им парикмахера приглашал? Мы же не знаем. Да не вышло на этот раз». «Тоже верно», — кивнул Поляков. «Забирай куклу, Сорокина», — по-свойски решил майор. «Здесь этого добра навалом, хоть музей открывай. Пошли, Веня, на свежий воздух». «Идем, Иваныч, вдохнем поглубже». Майор и фотограф ушли, а младший следователь Сорокина, тотчас забыв о них, долго-долго смотрела в зеленые глаза куклы. Живые глаза! Они, девушка и кукла, несомненно, понимали друг друга. Никогда и ни с кем Лиза Сорокина не чувствовала такого единства. Родную душу повстречала она. Девушка понимала, что сейчас, мгновение за мгновением, кукла странным и чудесным образом делится с ней самыми сокровенными и бесценными тайнами. Ее высадили около дома только к вечеру. В доме убитого Беспалова не осталось ни уголка, который бы их опергруппа не осмотрела, не сфотографировала, не зафиксировала все, что должно остаться в документах. Заполучив зеленоглазую куклу, которая вдруг замолчала в машине, где ее оставила новая хозяйка, Лиза многократно сфотографировала фасад дома. Она была уверена, что сложная резьба, явно имеющая мифологический характер, слухи о семье колдунов, пугавшие все село Зырино, Тайная жизнь Саввы Андроновича с его армией кукол, подвалом-ловушкой, с подмастерьем, похожим на серийного убийцу, одним словом, со всей этой чертовщиной. Все это неразрывно завязано в один крепкий узел. Жалко, конечно, что Федор Иванович решил взять театр на себя, но он умеет выуживать необходимую информацию и обязательно поделится со своей трудолюбивой подчиненной всеми подробностями. И если майор Фомкин утром поедет в театр Лукоморья, то она двинется в своем направлении. Она уже заполучила ниточку и теперь держала в руке хитро смотанный клубок. Куклу она принесла домой в большом полиэтиленовом пакете, которых у них в машине было в достатке. Как-никак, а они собирали вещдоки. Доехала на лифте до своего 5-го этажа, вышла, перехватив куклу левой рукой, полезла за ключами. «Сейчас, милая, сейчас!» — тихонько сказала она, проворачивая ключ в замке. «Вот мы и дома». Разулась, скинула форменную шинель, вытащила куклу из пакета и усадила ее в кресло. «Ну вот, пока сиди здесь». Пора было в душ. «Назови мое имя», — вдруг услышала Лиза. «Назови еще раз». «Лилит», — обернулась девушка, — «тебя зовут Лилит». «Правильно», — вымолвила кукла. «Так что это, мое воображение?» Глядя в изумрудные живые глаза куклы, задала себе вопрос Лиза. «Или в тебя что-то встроено?» Этот кукольник был непрост, прямо изобретатель. Какой-то механизм с ультразвуком. Что происходит? Откуда этот голос?» «Из моей пылающей души, Лиза!» — услышала девушка. «Вот даже как! Я волшебница!» — сверкая живыми изумрудными глазами, сообщила кукла. «Они бывают волшебники?» «Еще как бывают! Подумай, чего ты хочешь?» И я исполню все твои желания. — Я подумаю, — кивнула она. — Но вначале наберись сил, — сказала кукла. Лизе было не страшно, что теперь она слышит то, чего раньше не слышала. Это было странно, да, но не страшно. А все потому, что в кукле она неожиданно для самой себя увидела близкую подругу. Звучало, конечно, не очень. Психиатрам бы это не понравилось, но все было именно так. Более того, близкую и щедрую подругу, готовую поделиться с ней чем-то очень важным и бесконечно огромным, буквально размером со Вселенную. Ну и мысли же приходят порой, улыбнулась Лиза и отправилась в душ. Этот день вымотал ее. Она долго стояла под струями горячей воды, наслаждаясь и снимая усталость. Обычно она ходила по дому нагишом и также спала, но тут, подумав, надела стринги и майку и так вошла в гостиную. Вновь приблизилась к креслу. Ей казалось, что кукла спит. И тотчас услышала: «А ты красотка, Лиза!» Девушка вздрогнула. Так это вышло неожиданно. «Спасибо». «У тебя красивое тело. Отличный сосуд для долгой и счастливой жизни». «Сосуд? А ты как думала? Человек только сосуд для своей души? Что он без нее?» «Я не очень-то верю во всю эту мистику», — не слишком уверенно призналась Лиза. «А зря!» «Но как ты это делаешь? Как ты со мной разговариваешь?» «Возьми меня на руки», — очень убедительно попросила кукла. «Хорошо». Лиза взяла куклу и заглянула в ее невероятные сверкающие глаза. Веселые, смеющиеся, мудрые. И вдруг увидела в изумрудной радужке далекие взрывающиеся золотые огоньки. Эти глаза и впрямь были живыми. Они-то в первую очередь и участвовали в этом их странном диалоге. А все потому, что в этих золотисто-зеленых глазах и трепетала душа куклы. «Прижми меня крепче!» — еще требовательнее попросила Лилит. Это прозвучало почти как повеление. И Лиза выполнила его. И тотчас эмоции почти взорвали ее изнутри. В ней словно открылось, распахнулось настежь окно или дверь, куда хлынуло что-то новое, восхитительное, обжигающее, готовое свести с ума. Это были эмоции, чувства, знания, мысли, память о том, о чем она и не подозревала, и что она точно не переживала сама. Кукла делилась с ней неведомой прежде силой, невиданными раньше красками и такой музыкой, какую прежде Лиза Сорокина не слышала и не мечтала услышать. Кукла делилась с ней буквально частью Вселенной. Лиза задохнулась от переполнявших ее чувств и поспешно посадила куклу обратно в кресло, и отступила на шаг, потом еще на два. Едва ли веря в то, что с ней произошло, она смотрела на свое приобретение как на чудо, каким оно в сущности и было. «Как тебе эта волна новых чувств, милая? Говори же!» «А что это было, Лилит?» «Новая прекрасная жизнь». «Долгое и яркое. А какой ты еще утром и мечтать не могла?» «Стоп, стоп, стоп!» — выставила руку вперед Лиза. «Это уже перебор. Для меня, обычной девушки, женщины...» «Ты необычная девушка и женщина», — ответила кукла. «Была бы ты обычной, я бы тебя не заметила». «Это должно мне льстить?» «Конечно. Но говорю тебе, сегодня ты устала. Отдохни, мы продолжим завтра». «Хорошо, Лилит», — согласилась девушка. Чудеса чудесами, но перекусить хотелось. Лиза отправилась на кухню, съела готовый салат из контейнера, выпила сок. В гостиной послала воздушный поцелуй кукле, сказав «Спокойной ночи!» и услышала в ответ «Спокойной!». Затем прошла в спальню, рывком отдернула теплое покрывало и залезла в постель. Она думала, что не уснет, и будет думать, но отключилась мгновенно. Провалилась в сон. Поначалу она только слышала гул ветра, а потом появилась и картинка. Она стояла на краю пропасти, из которой поднимался клубами туман. Но вот он начал потихоньку рассеиваться, и ей хорошо стал виден другой, близкий край ущелья. Она всматривалась и чувствовала, как тревожно колотится ее сердце. Там что-то двигалось... приближалась. Из обрывков тумана к другому краю вышла молодая женщина, ее ровесница. В белой одежде, с золотисто-рыжими волосами, она смотрела прямо на нее, а потом подняла руку, приложила пальцы к губам и послала ей поцелуй. Кажется, девушка в белой одежде ждала чего-то. Лиза не удержалась и ответила ей тем же. Послала такой же чувственный поцелуй через пропасть. А та вдруг стала намного уже. Пространство между берегами сократилось. Лизе сейчас так захотелось протянуть незнакомке руку, и хотя расстояние между ними все еще было приличным, и обрывки тумана поднимались, искажая реальность, Лиза определенно увидела, как красавица-незнакомка таинственно и призывно улыбнулась ей. Часть вторая. Доктор наук, профессор Духоборов, внимательно рассматривал лежавшую перед ним на клеенке полусгнившую доску. Она заняла весь длинный стол, вытянувшийся вдоль окна. Причем любознательный профессор использовал огромную лупу, которую то подносил ближе к объекту, то приближал к глазу. «И чего он таращится на нее?» — спросил бы посторонний. «Деревяшка и есть деревяшка. Возьми и выкинь. Не разноси заразу и грязь». Но так могло бы показаться на первый взгляд человеку, мало осведомленному в том, в чем профессор Духоборов был крупным специалистом, а именно в области древней славянской символики. «Что скажете, Семен Матвеевич?» — спросила молодая дама, стоявшая у него за спиной. «Так оно и есть? Евгений Бажанов прав? Это оно? Тайное письмо?» «Как пить дать, Машуля, как пить дать? Недаром он полжизни колесит по всем вашим областным весям, и каждую хитрую деревеньку знает, каждый особый дом, всю орнаменталистику. Молодчина! А теперь и за кладбище взялся. Но какая доска, а? На вес золота! Поперечная доска с православного надгробного креста. Ей добрых 150 лет. А приглядеться к обратной стороне, вся испещрена языческими символами, всеми теми богами, которые должны охранять душу человека в загробном мире. Вот и поди подумай. Тысячи лет христианства, а культура предков как была жива, так и остается по сей день». «Надеюсь, он не из могилы ее выкопал?» — поинтересовалась ассистентка. «А то как-то нехорошо было бы». «Надеюсь, что нет», — сказал, крест валялся в мусорной куче. «Будем надеяться», — подозрительно кивнула миловидная ассистентка. «Будем, а то ведь языческие духи мстительны». Ассистентка поморщилась. «Вот только не надо, прошу вас». «А что такое? Страшно?» «Немного». Услышали они за спиной. Профессор и его ассистентка одновременно оглянулись на дверь. Там, переступив порог кабинета, стояла совсем молодая, прихорошенькая дама, рыжеволосая, улыбчивая, в форме лейтенанта полиции. «Простите, я постучала, но вы так увлеченно работали. Доску, смотрю, разглядывали, а дверь приоткрыта была. Младший следователь Сорокина», — изменив тон на официальный, представилась она. «Семен Матвеевич Духоборов, профессор?» «Он самый?» — распрямляясь и становясь статным и представительным, кивнул хозяин кабинета. «Чем могу быть полезен, товарищ лейтенант?» «Мне нужна ваша консультация. Как специалиста. Для одного расследования. Уделите 5 минут». «Прошу вас к моему столу!» — Духоборов указал рукой на стул. «Благодарю». Лейтенант села и залезла в сумку. «У меня есть фотографии фасада одного дома, где якобы жили колдуны. Хотела у вас проконсультироваться относительно этих рисунков». И она разложила с десяток снимков на столе профессора. Духоборов только что приземлился в свое профессорское кресло. А взяв первый снимок, за ним второй и третий, неожиданно совсем по-мальчишески присвистнул. «Машуля!» — позвал он. «Подойди!» Но та уже сама первой заторопилась на профессорский свист, подобно послушной борзой на охоте, понимая, что ее шеф открыл нечто интересное. «Узнаешь?» «Еще бы, Семен Матвеевич! Это же тот самый дом из села, как его...» Профессор вопросительно замычал, в унисон с ним для ритма защелкала пальцами Машуля, образовав с научным руководителем отличный музыкальный дуэт. «Зырина!» — опередила профессора и его ассистента лейтенант. «Точно!» — Духоборов бесцеремонно ткнул указательным пальцем в сторону полицейской дамы. «Зырина!» «Так вы уже познакомились с этим домом?» — оживилась Лиза. «Впрочем, чему я удивляюсь? Это необычный дом и уникальный фасад. Такая резьба!» «Да, да, хорошо помню. Дом колдунов!» — кивнул Духоборов. «Мы тогда с таким наслаждением читали все эти славянские иероглифы. Помнишь, Машуля?» «Еще бы!» — улыбнулась та. «Как звали того симпатичного капитана?» Ассистентка задумалась. «Помню, что Андрей. Но фамилия...» «Какая-то очень знакомая. На слуху. Ну да ладно. Потом вспомним. Так что вас интересует, товарищ лейтенант?» «Что значат эти рисунки?» «Один наш криминалист-фотограф, в прошлом художник, изучавший историю славянского искусства, сказал, что это вроде как врата в потусторонний мир. Ну, резьба их символизирует. Это правда?» «Чистая правда», — кивнул профессор. «Это врата из одного мира в другой, из мира живых в мир мертвых. И врата эти охраняют три языческих бога. Первый — Морок, бог лжи и обмана. Вторая — Мара, богиня смерти. И третий — сам верховный Чернобог. Это что-то вроде языческого дьявола». «Жуть какая!» — поморщилась лейтенант. «Сущий мрак, ваша правда. А почему вас заинтересовала эта тема? 3 года спустя...» «Видите ли, несколько дней назад хозяина этого дома убили». «Вот как?» Духоборов красноречиво переглянулся со своей ассистенткой, стоявшей тут же. «Представьте себе», — кивнула Лиза Сорокина. «И как его убили?» «Застрелили вместе с его подмастерьем». «Точно, мрак! Он ведь был не простым человеком, как я понимаю, а знаменитым художником». «Кукольником», — подтвердила Лиза. «Верно, кукольником. А его смерть как-то связана с прошлым его семьи, ну, с этими их колдовскими способностями». «Следствию это и предстоит выяснить». «Вот ведь что интересно. Когда мы с этим капитаном стали копать глубже, то выяснилось, что дед этого кукольника был жрецом бога Морока, того самого, кто насмерть запутает ложью. А еще выяснили, что в одном иллюстрированном альбоме с перечнем языческих славянских богов есть портрет этого самого кукольника. Оказывается, художник и срисовал этого Морока с фотографией деда-кукольника, а тот снимок висел в кабинете театра Лукоморья». «Сюжет!» — азартно откликнулась Лиза. «Мой начальник сегодня как раз там опрашивает работников этого Лукоморья. Надо будет ему подсказать, взглянуть на фотку. А вы мне альбом покажете?» Через минуту Духоборов положил перед гостьей здоровенный фолиант, открыв его на статье «Морок, языческий бог, лжи и обмана. «Это он!» — кивнула Лиза. «Только с бородой и длинными волосами». «Да, очень круто, очень. У меня еще есть фотографии одного камня, тоже с иероглифами. Я их сделала в том же доме. Посмотрите?» «Еще бы, с удовольствием!» Лиза полезла в сумку и достала второй конверт. «Вот они!» Она разложила перед профессором еще с десяток фотографий. «Мама родная!» Приглядевшись через лупу, вдруг выдохнул Духоборов. «Машуля, взгляни!» Та быстро взяла у него лупу и тоже нацелилась на испещренный иероглифами камень. «Понимаешь, что это?» «Камень силы!» Духоборов красноречиво кивнул. «Да, роковой камень, каменный пуп, порожек, приступ, камень силы». «Что все это значит?» — поинтересовалась Лиза. «И вы его нашли в том самом доме?» Не ответив на ее вопрос, спросил профессор Духоборов. «Ну, разумеется, мы же обыскали весь дом, все вверх дном перевернули. Там же было совершено преступление, двойное убийство. В спальне кукольника я и нашла этот камень. Он лежал в древней тумбе». «Я бы и на тумбу взглянуть не отказался». «На нее даже смотреть страшно. Черное-причерное». Духоборов откинулся на спинку кресла. «Значит, в спальне кукольника и находятся те самые двери из одного мира в другой. Из мира живых в мир мертвых. Я говорю не образно, буквально». «Ну, что это значит?» «А это значит, милая девушка, что в этом доме, в этом месте и существует тот самый портал, через который можно пройти в параллельный мир, в мир мертвых. Но для этого нужно знать целый ряд заклинаний, разумеется. Возможно, кукольник их и знал. Уверен, именно его и охраняли бог лжи Морок и богиня смерти Мара. Ведь за тем порожком ее мир. А еще далее, за пологами в необозримом пространстве, обитель самого Чернобога. Вот какие дела». «А вы сами в это верите?» Профессор рассмеялся. «Как в удивительную сказку, товарищ лейтенант!» «Ясно». «Крымов!» — воскликнула Машуля. Да так, что задумавшаяся Лиза вздрогнула. «Андрей Крымов! Я о том следователе, что приходил к нам. Вспомнила». «Точно! Крымов!» — кивнул профессор Духоборов. «Как я забыл такую яркую фамилию!» «Почему его так интересовала эта тема?» — поинтересовалась Лиза. «Дело, которое вел этот капитан Крымов, напрямую было связано с почившим кукольником и его работой. Больше я ничего не знаю. Капитан после этой истории пропал. Он тебе не звонил, Машуля?» «Увы, нет», — язвительно ответила та. «Хотелось бы». «Возможно», — еще язвительнее откликнулась ассистентка. «Интересный мужчина. У меня даже нет слов, как я вам благодарна», — вставая, честно призналась Лиза. «Кто бы мне все это рассказал, если бы не вы?» «У меня будет просьба», — доверительно обратился Духоборов к лейтенанту. «Слушаю вас. Поговорите с вашим начальством насчет тумбы и камня», — попросил Семен Матвеевич, — «для нашего музея. Сделайте?» «Да без вопросов. Тумбу они точно вам отдадут». «Отлично!» — перехватив взгляд Машули, кивнул тот. Через 5 минут Лиза выходила из стен Академии культуры. На свежем морозном воздухе, на мартовском ветерке, набрала номер Фомкина и тотчас получила СМС. «Занят. Перезвоню». «Ладно», — сказала Лиза Сорокина. «Подождем». Зашла в ближайшее кафе, забралась на высокий табурет, заказала чашку кофе с шоколадом. Отпивая, стала бродить по интернету. Информации, которую она искала, было крайне мало. Тут и позвонил майор Фомкин. «Фу, отделался я от театралов. Ну, что нашла?» «А вы что нашли, Федор Иванович?» «Не наглейте, товарищ лейтенант. Вы первая». «Ну ладно, прошу прощения. Была в Академии культуры, узнала все про дом колдунов». «Так». «Они его уже хорошо знают. К ним за помощью обращался один из наших, капитан Андрей Крымов». «Да, уже знаю». «Знаете?» «В театре. Его тоже хорошо запомнили. Он вел громкое дело о групповом убийстве семьи одних богачей, неких Оскоминах. Девочка-подросток оказалась маньячкой. Застрелила отца, мачеху столкнула с лестницы, и та сломала себе шею. А потом, предположительно, убила водителя и подожгла дом. Потом спятила окончательно, устроила погром в лечебнице и, в конце концов, уже в другой психушке умерла». Лиза сделала глоток кофе. «Я думала, такое только в фильмах бывает, в триллерах». «Жизнь покруче любых триллеров, Сорокина». «А там никак не фигурирует наш колдун, кукольник Беспалов». «Представь себе, фигурирует. Оскомин заказывал у него куклу для своей дочери на день ее рождения». «Той самой дочери, которая всех убила и умерла в психушке?» «Ага. Круто». «Даже чересчур, Федор Иванович. Тогда понятно, почему этому Крымову понадобилось выведывать все об этом страшном доме. Кукольник был одним из важных пазлов в этой картине. Поляков был прав. Дом колдунов Беспаловых являлся порталом из мира живых в мир мертвых». «Да ладно». «Профессор по древностям только что подтвердил. Надо бы выйти, Федор Иванович, на нашего загадочного коллегу Крымова и поговорить с ним лично. Что скажете?» «Скажу, что после того дела, 3 года назад, он уволился из полиции и ушел в частный сектор. А после и совсем исчез с горизонта. Мне сказали, что уехал куда-то на Урал и стал там егерем. Богачей водил по лесам на охоту». «Ух ты!» «Вот тебе и ух ты!» «Что будем делать?» «Что делать? Искать будем. Соскори мы или не соскори?» «Да, насчет тумбы», — обмолвилась Лиза. «Какой тумбы?» «В которой я камень тот страшный нашла, с иероглифами. Профессор из академии, который мне помог, попросил ее подарить музею. Можно?» «Ему тумба нужна? Та, которая на деревенский сортир похожа?» «Ну да». «Пусть приезжает и забирает». «А камень тот он может забрать для музея?» «И камень из сортира пусть забирает. Я бы сжег тот домишко дотла, будь моя воля, чтобы и следа не осталось. Да кто ж мне даст? В обед жду в управлении. Проведу совещание опергруппы. Чувствую, проблемы у нас будут с этим мертвым колдуном». «Ок, товарищ майор, буду». Лиза дала отбой. «Интересная фигура этот Крымов», — подумала она. «Раскрывает крутое дело, его имя на слуху, а потом уходит из органов. Что ж, большие бабки еще никому лишними не были. А платят нам, ментам, ну, точно кость собаки бросают». После совещания майор Фомкин попросил ее остаться. Да, вот что, Сорокина. Что? Он кисло поморщился. Ты этой мистикой не увлекайся. Порталами-морталами. А то она тебя далеко уведет. И не в ту сторону. Ясно и трезво смотри на вещи. Ведьмы, колдуны. Это все не для нас. Начальству нужны реальные доказательства, которые можно пришить к делу. А всю эту херь не пришьешь. Зато дураком себя выставишь. Все ясно, Сорокина. Так точно, товарищ майор. Молодцом. Иди. Когда она вышла, майор Фомкин серьезно вздохнул. Сорокина, Морокина. Все думают, что они самые умные. Встал, закрыл дверь на ключ, подошел к шкафчику и открыл его. Там на полке за папками прятались фляжка коньяка и заляпанная пальцами стопка. Майор проворно наполнил ее, махнул разом, выудил из кармана шоколадный батончик и отправил его в рот. И тогда, уже закрыв шкафчик, вынес окончательное заключение. «Любой предмет надо пробовать на зуб, а мистика тут не проканает. Так-то».